«Я склонен думать, что существуют исключения», — продолжил Дель Моро, записывая что-то в книгу. «Думаю, не только Господь может читать наши мысли. Что это вообще такое мысль? У вас есть мнение по этому поводу?» «Мысль — выражение стремления к Господу». «Мысль — голос совести», — сказал Дель Моро. «Из души рождается сознание, из сознания — совесть, из совести — мысль. Позвольте предположить, что немецкие беженцы познакомили вас с новой философией. Что там говорит Кант? Мы не в состоянии воспринимать мир таким, как он есть. Мы воспринимаем его таким, каким он нам кажется». Инквизитор загадочно улыбнулся и переменил тему. «Когда урод родился?» «Мы считаем, в начале второго десятилетия. Я думал, все эти данные есть в письме Киппенберга. Кстати, если предположить, что мальчик все же, несмотря на глухоту, что-то слышит, что он исключение из правил, априори, пока мы это не знаем, не лучше ли называть его по имени?» «А откуда вы знаете его имя?» Шустер прикусил губу, чтобы удержаться от необдуманных фраз. «Он может написать его», — сказал он, — «даже по-французски, если нужно. Для идиота он довольно хорошо образован». «Вот что, Шустер», — вмешался кардинал, — «позвольте инквизитору задавать вопросы, которые он считает необходимым задать. Мы здесь не для того, чтобы ссориться». «Семья католическая?» «Он сирота, но крещен. Судя по всему, по католическому обряду. Когда мы нашли его в доме презрения, на шее у него был крест». «Конфирмация?» «В то время, когда он должен был принять первое причастие, он был в сумасшедшем доме». Впервые за все время инквизитор повернулся к Эркюлю Барфусу. Он смотрел на него взглядом, не выражающим никаких чувств, как будто бы перед ним был неодушевленный предмет. И если бы нам удалось на секунду погрузиться в мир Эркюля, мы были бы весьма удивлены, поскольку Дель Моро, или вернее его сознание, оказалось окруженным непроницаемой стеной, своего рода мысленной перегородкой. Это входило в демонологический метод. Экзорцист действовал строго согласно ритуалу. С момента начала испытания он превратился в инструмент в руках Господа, не позволяя себе никаких мыслей и чувств, чтобы не потерять соображение, а, возможно, и саму жизнь в предстоящей схватке с силами тьмы. «Есть ли какие-нибудь сведения о матери?» «Нет. Мы предполагаем, что она была женщиной из обоза». «Почему?» «Во время войны на каждого второго солдата приходилось по незаконному ребенку. Если они не умирали от голода, их подбрасывали». «И где он научился играть на органе?» «В монастыре». Дель Моро снял очки и тщательно протер их носовым платком. «Было бы интересно послушать, на что он способен», — сказал он. «Глухонемой монстр играет на органе». «Говоря по правде, никогда не слышал ничего подобного». Эркюль занял место у клавикордов. Инквизитор положил перед ним ноты и жестами объяснил, что он хочет послушать его игру. Эркюль, чье смущение только возрастало с того момента, когда они оказались в этой комнате, со второго раза сыграл пьесу без ошибок. «Это был Клементи», — пробормотал инквизитор. «Потрясающе! Ногами!» «Кто научил его всему этому?» «Я», — сказал Шустер. «Надеюсь, что я сам не окажусь в списке потерянных душ, только потому что со свойственным мне дурным вкусом помог монстру погрузиться в мир гармонии». Дель Моро улыбнулся короткой военной улыбкой, снова придал физиономии черты профессиональной беспристрастности и подвел Эркюля к странному креслу посреди комнаты —